первого ягоду. Можно заподозрить, что Николай Иванович не хотел раскрывать передо мной карты, берег меня. Но это не так. Николай Иванович был слишком эмоционален, чтобы в страшную минуту не раскрыться. Считанные дни потребовались, чтобы оправиться от нанесенного удара, начать мыслить и откровенно сказать мне, что разложение в НКВД происходит не без давления Сталина. Однако это не было устойчивым мнением, и наиболее часто повторяемой фразой была такая: «Ничего не понимаю, окончательно ничего не могу понять. Что же происходит?» Через несколько дней после разговора с Радыком вновь зазвонил телефон, сообщили по поручению Кагановича, что Николаю Ивановичу надо явиться в ЦК для разговора с ним. Николай Иванович недоумевал, почему он вызван именно к Кагановичу, и решил вновь позвонить Сталину. Последовал тот же ответ: Иосиф Виссарионович в Сочи. Николай Иванович отправился к Кагановичу. Я ждала его в большом волнении, хотя в тот момент почему-то у меня не было опасения, что Николай Иванович не вернется. Предчувствие меня не обмануло. Николай Иванович появился дома довольно скоро. Я заметила, что он крайне возбужден. Войдя в комнату, Николай Иванович сказал: «Ты не представляешь себе, что я пережил. Это невообразимо. Это, наконец, это необъяснимо». Николай Иванович рассказал мне, что в присутствии Кагановича в здании ЦК у него была очная ставка с арестованным Григорием Яковлевичем Сокольниковым. Гриша, друг его юности, с которым они вместе начинали свой революционный путь, показывал против него и лгал. Он выдумывал, будто бы существовал параллельный троцкистский центр, параллельный уже разоблаченному и судимому открытым процессом объединенному троцкистско-зиновьевскому с главными обвиняемыми Зиновьевым и Каменевым. Центр этот, в который входил якобы и Сокольников, давал установку на вредительство, диверсии, террор против членов правительства, организацию покушения на Сталина. Правые будто бы разделяли взгляды троцкистского центра на свержение правительства и восстановление капитализма в СССР. Сокольников якобы лично разговаривал по этому поводу с Бухариным, и тот предупреждал его, что действовать надо как можно скорее. Он описывал вымышленную обстановку, называл даты, где и в чьем присутствии происходили эти переговоры. До ареста с Николаем Ивановичем провели не одну очную ставку. Но это была, если можно так выразиться, боевым крещением. Нормальный человек не в состоянии все это воспринять. Очевидно, предварительно надо было произвести невозможную операцию, трансплантацию разума, что успешно достигалось методами следствия лишь в стенах НКВД. Я спросила Николая Ивановича, как же он опровергал показания Сокольникова. «Да разве такой бред?» — ответил он мне. «Можно опровергать?» Я смотрел на него, как баран на новые ворота, и сказал ему: «Гриша, ты, может, рассудка лишился и не отвечаешь за свои слова?» «Нет», — спокойно ответил Сокольников. «Я за них отвечаю, и ты скоро ответишь за свои». Очевидно, намекая на то, что с Бухариным произойдет то же самое, что и с ним. Николай Иванович терялся в догадках, он не мог объяснить происходящего. На него смотрели знакомые глаза друга, лицо его было бледно, но не измучено. Примечание. Жена заместителя Ягоды, Софья Евсеевна Прокофьева, с которой я одновременно была в томском лагере, а затем в ссылке, и имела возможность многое от нее узнать, рассказала мне со слов своего мужа, что когда Сокольникову после ареста предъявили ужасающие обвинения, он сдался без боя, заявив при этом Коль скоро вы требуете от меня неслыханных признаний, я согласен их подтвердить.